Глава 5. Еретик-аскет. Дивная переписка великих страдальцев, как закат сентябрьского солнца, озаряет конец бретонского отшельничества мягким унылым светом. Это пятилетие можно было назвать блаженством в такой бурной жизни. Голиаф забился в неведомую врагам берлогу. Его охраняло сочувствие сильных мира — герцога Бургундского, графа Шампанского, самих министров короля. Его возросшие ученики занимали высокие посты в церкви, в школе и литературе. Они благотворно влияли даже в папской курии. Душа мученика нашла истинного утешителя в женских сердцах Параклета, расцветавшего не по дням, а по часам. Силы учителя крепли. Тогда-то частью были созданы, частью получили последнюю отделку его главные сочинения. А он, мятежный, просит бури. Разве могли молчать воскресавшие силы личности, каждый шаг которой имел мировое значение? И гармония бретонского уединения разрешилась резким аккордом на весь свет. История моих бедствий была смирением паче гордости. То была перчатка, брошенная Голиафом пигмеем. Она поведала миру о великом преступлении пред человечностью и прогрессом. Страшилище для старины, пошлости и мракобесия выходило из подполья. В 1136 году Абеляр уже опять гремел с кафедры на холме Святой Женевьевы. Мы не знаем, как это случилось. С прекращением переписки биография нашего героя становится затруднительной. Мы видим только, что Голиаф воскрес не для покаяния, а для продолжения старой борьбы. Он проповедует то же самое, что было сожжено в Суассоне. Некоторые его вещи с трудом добывались учениками и поглощались с особой жадностью, как запретный плод. И перед нами бессмертный виртуоз кафедры. 57-летнего профессора сопровождал прежний успех. Он сохранил всю силу обаяния на учащуюся молодежь. «Один восторг для всех», — говорил о нем 26-летний Иоанн Солсбери, прибывший из Англии внимать истине у ног знаменитости. Его книги придавали ему новую силу. «А Петр Абеляр, — говорит Бернар, — опять учит, опять пишет свои новшества. И книги его переходят за моря, перепрыгивают Альпы, разносится по провинциям и царствам. Да что, говорят, он в силе в римской курии!» И знаменитый святитель прибавляет: «С виду Иоанн, в душе Ирод, он вновь открывает старые водоемы и засыпанные топи еретиков, чтобы волы и ослы падали туда. Из своей бретонской норы выползла свернувшаяся змея, и, как у гидры, на место одной срубленной головы у нее вырастают 7 новых». Началась открытая борьба двух великанов XII века, вернее, один из отрывков вечной тяжбы двух начал жизни, где победа определяется требованиями времени. Авторитет, церковная вера, принудительность выступили против разума, критики, свободы мысли. История, вожделение толпы взывали к сердцу. Тесный кружок просветителей оборонял ум. Воплощение зарождавшейся мистики должно было победить Голиафа рационализма. Нужды нет, что и Абеляр был тогда уже истинным монахом. У него была только вера, а требовалась догма. У него аскетизм был привит обстоятельствами, а у Бернара он был врожденным свойством. Абеляр не переставал требовать рассуждений и орудовать диалектикой. Он твердил, как Соломон: «Кто легковерен, тот легкомыслен. Бернар же все вспоминал слова пророка: «Не уверуете, не поймете». И он возненавидел диалектику, которая, как яд, отравляла воздух, всюду подымая споры о тайнах святыни, особенно среди задорной молодежи. Неизбежно должен был разразиться бой и смертный. Это уже не борьба учителей из зависти, из-за куска хлеба, как было в Суассоне. За 20 лет новая потребность истории созрела до непобедимого вожделения. А Бернар набил руку в своем ремесле. Он уже изловил несколько сошек рационализма или просто непочтения, возводя их в звание еретиков. Теперь его увлекла слава захватить в свои сети самого Голиафа. Он взялся за дело с такой яростью, что даже современники, а отчасти и сами поклонники его, смотрели на это зрелище, покачивая головами, говорит профессор Гаусрат. Великий духовидец уже давно добирался до Голиафа диалектики, это его слово, но никогда не вступал в открытый спор, боясь именно его диалектики и учености. Он не смел и касаться его философии и литературы, где ему была бы поживо получше, чем в теологии верующего Абеляра. Бернар только выслеживал еретика подспудно, особенно с тех пор, как тот намекнул в своих проповедях на чудодеяние его друга, Норбера, и на несообразности службы в Клерво, а в истории бедствий указал, хотя и безымянно, на его подвиги в Суассоне. Бернар начал писать, тоже безымянно, к иерархам насчет вредного лжеучителя, а его друзья называли даже последнего негромантом и слугой демона. Он придирался к Алоизе за то, что у нее одно слово «Вотче наш» читают неверно. А она читала по Абеляру, который тотчас же сам отписал Бернару, защищая духовный хлеб против насущного. И искренняя Элоиза назвала слишком ретивого цистерцианца лжеапостолом. Глава 4. А тут эти книги, книги Абеляра, да еще лекции. Его ядовитые книги, писал елейный аббат из Клерво, уже до самого Рима не лежат спокойно на полках. Нет, их читают на перекрестках. Они снабжены крыльями. Он наполняет города и замки вместо света мраком, вместо меда ядом, или, вернее, ядом в меду. Сочинения его странствуют от народа к народу, из царства в царство. Приятели прибавляли: «Он своими болтливыми учениками напустил на Францию египетскую казнь квакающими жабами. Это какой-то сын египтянина и жидовки. Гигант, титан, гидра, Прометей. Это просто Абойлар, пес, лающий на небеса», — кричали они. «Нет, это пчела, Абей, направляющая свое жало против Господа», — поправлял их Бернар. Затем пошли письма к Абеляру, дружески предостерегавшие его. То были произведения ребяческие по содержанию, но уже намекавшие на костер. И, вероятно, они уже производили свое действие. Абеляр и года не пробыл в Париже. Он опять года три где-то скитался, кажется, в Шартре. Наконец, сам орел мистики спустился на свою жертву. Пьеса была разыграна по нотам. Один приятель Бернара прислал ему безымянный, им же написанный, донос, где богословие Абеляра изобличалось в 13 пунктах, как ерести Ария, Нестория и Пелагия. Прибавлялось, что есть книжки, конечно, еще более ужасные, да они так боятся света, что их не достать. На этом основании Бернар закидал кардиналов посланиями, где описывал все ужасы новой ереси и взывал к папе: «Опоясывайся мечом, ибо человеческий разум похищает все, ничего не оставляя вере». пошли и новые письма Кобеляру, указывавшие особенно на его неосторожных учеников. А среди учеников очутился Арнольд Брешьянский, заклятый враг папской тирании и стяжательств владык, уже изгнанный собором из Италии за ревностное применение этики Абеляра. Пылкий, решительный, правдивый оруженосец Голиафа вскипел и поджег своего колебавшегося учителя. Абеляр потребовал собора для очной ставки с своими клеветниками. Блестящий собор состоялся в 1140 году в Сане. Сан в Шампани был древнейшим архиепископством и оттого считался прилатством Галлии и Германии. В нем хранилось множество святынь и драгоценностей, отчасти уцелевших доселе. Его собор относится к XII веку. Тут был сам набожный король Людовик VII, привлеченный новыми мощами, и много владык. Все друзей Бернара. Сам Бернар отказался от диспута. «Я мальчик в сравнении с таким сильным бойцом», — признался он со слезами. «Да и не мое де это дело. Ересь налицо. Святой Дух сам внушит». Толпа тоже была подготовлена, как в Суассоне. Когда в Сан вступил Бернар, одинокий, больной, согбенный, с опущенными глазами, в грубой рясе монаха из Клерво, народ падал на колено и подставлял лбы для благословения чудодейственной руки. Когда вошел Абеляр, высокий молодчина, с гордо поднятой красивой головой, окруженный учениками, толпа отстранялась с ужасом или отвращением. Накануне собора у хозяина города, архиепископа, был пир, на котором заготовили приговор по 17 пунктам еретичества. Абеляр узнал об этом и поразил всех. Когда на другой день Бернар начал читать на соборе эти пункты, он вдруг остановил его словами: «Не желаю ничего слушать. Признаю одного только судью — римского первосвященника». Голиаф тихо удалился среди соборян, окаменевших от изумления. Протоколов этого собора не сохранилось. Да нечего было и записывать на этой комедии. Прибавим, что Ватиканский архив, вероятно, хранит протесты Абеляра и его друзей. До сих пор он был щедр только на писание врагов Голиафа. Многие кардиналы, да и сам папа, были его учениками. Но Бернар опять закидал курию ужасными письмами насчет еретика и уже грозил расправой с самим Римом в случае его измены Господу. И Иннокентий II решил писание Абеляра сжечь, а его самого, как еретика, отлучить от церкви и подвергнуть вечному молчанию, заточить в монастырь. Также, кстати, поступить с Арнольдом, которого никто и не обвинял, кроме Бернара. Исполнение приговора поручалось также обвинителю. Такую силу уже приобрел тогда носитель средневекового мистицизма. Измученный Голиаф не мог вынести такого удара. Его оруженосец гремел в его защиту на холме святой Женевьевы. Другой ученик, Беранже, издал талантливую апологию своего наставника, которая напоминает письма Паскаля против иезуитов, а в описании пира в Сане дает предвкушать Мольера. Весь улей Голиафа с Элоизой во главе волновался и действовал на общество. Сам же он поспешил только излить свою наболевшую душу и тем косвенно поразить приговор собора в письме к Элоизе. А в руках такой всеми уважаемой силы это исповедание веры могло иметь общественное значение. Голиаф ослабел, он медленно подвигался к Риму. Застигнутый в дороге болезнью, он ночью остановился в Клюни. Его привела сюда смилостивившаяся судьба. Она хотела, должно быть, чтобы верующая душа отлетела с верой в людей. В Клюни Абеляр нашел то, чего он был лишен всю жизнь — доброту. Эта маститная, преславная и пребогатая обитель мерцала светлой точкой среди надвигавшегося мрака аскетического мистицизма. Тут царствовали мир, любовь к наукам и искусствам, светскость без ее пороков. Аббат Петр назывался достопочтенным. Не за одно свое долголетие, то был милейший Фенелон XII века. Здравомысленный, мягкий, изящный, ученый старик жил с простотой истинного христианина. С какой-то рыцарственностью он вежливо, но твердо отстаивал человечность перед изуверством внучки. От Клюни отроилась обитель Сито, а от Сито — Клерво. Он писал Бернару: «Как это вы исполняете такие тяжелые обеты, как посты, бдения, муки, а не можете выносить такой легкой обязанности, как любовь христианская?» Читатель познакомится с этой чистой душой гордого Клюни из письма Петра Калаизи, глава 8. С помощью Петра произошло примирение после того, как Абеляр съездил в Клерво и издал новое исповедание веры. Бернар уже видел ясно, что общественное мнение становится против него. Он простил соперника, хотя тот ничего не уступил по существу. Абеляр же был уже другой. Исчез былой задор, надменность, насмешливость, нетерпимость к возражениям. Сохранились только обворожительные обхождения, умение находить общие точки зрения, руководить разговором. Рим, который неохотно только ради Бернара осудил Голиафа, согласился теперь на просьбу Петра оставить его в Клюни, как воробья или горлинку в гнезде. Да Голиафа-то уже не было, перед нами горлинка с перебитыми крыльями. Ему оставалось и жить-то всего года два. Абеляр руководил научными занятиями братьев, а больше молчал, молился, читал. Но он остался верен тому разуму, которому служил всю жизнь и которого уже не помрачали никакие страсти. Его апология оправдания, дошедшая до нас в отрывках, гласит красноречиво: «Я не повинен, не судите, да не судимы будете». Его последнюю задачей было создать учебник диалектики. И какой? «В нем, — говорит он, — я дал свободный полет моему духу, ибо последний день моей жизни положит конец ненависти, которая лежала поперек дороги моим сочинением». Последними строками Голиафа мысли было восхваление науки. «Всякое знание хорошо, даже знание зла, ибо без него нельзя быть праведником. И если бы знание было злом, то как же Бог мог бы быть свободен от злобы?» Свободные от работы над учебником часы, Абеляр, хотя старшой, но одетый в самую жалкую ряску, шагал одиноко, с опущенным челом, по бесконечным коридорам роскошного монастыря. Он думал, конечно, об истории своих бедствий. Потомкам показывали в конце одной аллеи обители огромную старую липу. Под ее тенью любил сидеть брат Петр, вглядываясь в дорогу среди лугов и лесов, которая вела в Параклет. Между тем, все мучительнее становилась застарелая короста. Аббат Петр послал страдальца в 1142 году в другой свой монастырь, Сен-Марсель, у Шалона-на-Соне, в самый здоровый и ласковый уголок Бургундии. Там Абеляр опять безотрывочно молился, читал, диктовал. Вдруг его силы пали. Одним ясным апрельским утром он созвал братью, совершил у нее на глазах все предсмертные обряды и тихо скончался, 63 лет от роду. Братья положила его останки в гроб, грубо высеченный из цельного камня. Гроб она поставила в часовенке своей убогой обители.